Казнь Анри Ландрю. В 1922 году газеты много писали о страшных убийствах. В феврале пришли к завершению события, которые уже долгое время будоражили Францию. Казнили Анри Ландрю. Этого человека прозвали «Синей бородой» из Гамбе, деревни, в которой он жил. С 1915 по 1919 год Ландрю убил 7 женщин. Чаще всего он находил их по объявлениям о знакомстве. Полиция арестовала его в апреле 1919 года, подгоняемая сестрой одной из жертв, которая начала свое собственное расследование. Судебное преследование длилось 2 года, и, наконец, в ноябре 1921 года суд признал Ландрю виновным и приговорил к обезглавливанию гильотиной. 25 февраля на казни Ландрю присутствовал американский журналист Уэб Миллер. Душегуба провели гильотине в нескольких шагах от ворот, ее поставили прямо посреди улицы, на которой расположена тюрьма, пишет Миллер. Ландрю прижали к доске, поставленной вертикально, и поспешно связали. Потом доска упала вместе с ним плашмя, и ее задвинули под гильотину. Палач дернул за веревку, тяжелый нож сверкнул и упал с глухим стуком. Голова Ландрю покатилась в корзину. Вот и все. Казнь закончилась в 2 секунды. Память о преступлениях Ландрю после его казни хранится в общественном сознании. С его смерти минуло больше века, а историю его по-прежнему рассказывают на все лады – в книгах, в кино и на сцене. Вольной интерпретацией жизни «Синей бороды» являются черная комедия Чаплина «Мсье Верду» 1947 года. Свой взгляд на жизнь убийцы изложил Клод Шаброль в своем фильме «Ландрю» 1963 года. Когда фильм вышел, женщина по имени Фернанда Сежре подала на Шаброля в суд, обвиняя того в клевете. Она была последней любовницей Ландрю, и то, как ее изобразили на экране, глубоко ее печалило. Рим терпит крушение. В начале 1920-х годов многие считали, что за дирижаблями будущее. В 1890-х годах они получили название «Цепелины» в честь своего изобретателя и держателя патента графа Фердинанда фон Цепелина. Тогда же выяснилось, что дирижабли куда больше подходят для пассажирских перевозок, чем для военных действий. И в 1922 году на британском предприятии Wickers Limited родился план Берни, названный в честь его самого яркого апологета сэра Денистоуна Берни. Предполагалось построить 6 воздушных кораблей стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов. Дирижабли должны были обслуживать пассажирские перевозки, которые соединили бы между собой каждую британскую колонию и доминион. В последующие годы проект развился в предполагаемую имперскую линию воздушных кораблей, которая поддерживала правительство и которая оставалась в разработке до 1930-х годов. Однако уже тогда появились тревожные знаки. Цепелины оказались недостаточно безопасным воздушным транспортом. Пример тому — судьба дирижабля «Рим». Его построила итальянская компания, одним из партнеров которой был знаменитый авиатор и полярный исследователь Умберто Нобеле. После успешных испытательных полетов в 1920 году дирижабль продали американской армии. Его перевезли через океан по частям и заново собрали уже в Штатах. Последовали новые испытательные полеты, пока в феврале 1922 года в Норфолке не случилась катастрофа. Отказала рулевая система. То, что произошло дальше, описывается в тогдашнем газетном репортаже. Гигантский воздушный корабль врезался в землю. Падая, он задел электрическую линию высокого напряжения. И немедленно горящий водород превратил его в огненный шар. Несколько часов миновалось падение, а 40-метровый корабль все горел, горел и горел. Пламя питали 30 тысяч кубометров газа, что когда-то надували огромную оболочку. Любая попытка спасти людей была тщетна. Выживших было немного. Они спаслись, спрыгнув с дирижабля на землю за секунду до крушения, получили тяжелые травмы. Большая часть экипажа оказалась заточена в гондоле, и у этих людей не было шанса выжить. Погиб капитан Рима, опытный авиатор Дейл Марби и еще 33 человека. По прошествии времени, когда мечта о гигантских, величественных воздушных кораблях, бороздящих небеса, не сбылась, крушение Рима стали видеть начало конца этой мечты. Пока еще не были отброшены планы построить имперскую линию, но катастрофы продолжались, и их уже освещали подробнее. В 1930 году во Франции, совершая свой первый рейс, потерпел крушение английский дирижабль R-101. Из 54 пассажиров погибли 48, включая лорда Томпсона, тогдашнего министра воздушных сообщений. В будущем году лейбористское правительство заявило, что развитие аппаратов легче воздуха отменяется. В 1937 году произошел пожар на Гинденбурге, немецком дирижабле, который уже пришвартовался в воздушном порту Нью-Джерси. 13 пассажиров и 22 члена экипажа погибли в огне. Дирижабли утратили всякое доверие. Эпоха гигантских воздушных кораблей закончилась.